Если бы Шмемен и Мейндорф были живы, они призывали бы сегодня к честному диалогу в духе любви, снисхождения и взаимоуважения. Будучи глубоко озабочены судьбами русской церкви, они бы очень болезненно переживали использование своих имен в качестве таких полемических дубин людьми, называющими себя их учениками. Конец цитаты. Примечание. Письмо П. Мейндорфа опубликовано в журнале «Радонеж», номер 12, июль 1998 года. Политический экспертно-аналитический центр «Панорама» в книге «Национализм и ксенофобия» в главе «Проблема новых религий» также отмечает ксенофобские настроения, нагнетаемые в стране, отдельно выделяя деятельность Дворкина и пестуемых Кураевым депутатов и госслужащих. Примечание. Ксенофобия от греческого «ксенос» – «чужой» и греческого «фобос» – «страх» – неприязнь к чужому, в данном случае к другой религии или духовному движению. Цитата. Частые ссылки на созданные на Западе, в первую очередь в США, теории депрограммирования, то есть устранение психотерапевтическими или медикаментозными средствами религиозной ориентации человека. В самих США суды не признают этих теорий, отказываются считать услуги депрограмматоров медицинскими, что существенно при их оплате по страховке. Более того, действия депрограмматоров, по сути своей, насильственны по отношению к перепрограммируемому, за что депрограмматоры неоднократно привлекались к суду, и как минимум один из этих деятелей был осужден на 7 лет лишения свободы именно за депрограммирование. Зато в России эта теория и практика пропагандируются Александром Дворкиным, специалистом по борьбе с сектами, создавшим для этой цели информационно-консультативный центр Иринея Леонского под покровительством епископа Бродницкого Тихона Емельянова, возглавляющего издательский отдел патриархии. На материалы Дворкина и его центра постоянно ссылаются авторы, пишущие о вредоносности нетрадиционных религий. В декабре 1996 года трое депутатов Думы, Нина Кривельская, ЛДПР, Светлана Найчукова и Татьяна Астраханкина, КПРФ, даже предлагали выделить государственное финансирование на деятельность депрограмматоров в России. Примечание. Межрегиональная организация «Глаз народа». Аналитическая записка по поводу законопроекта о свободе совести и о религиозных объединениях. Архив «Панорамы». Но если политики или общественные деятели могут себе позволить ссылаться на недоказанные научные факты, то этого не должны были бы делать государственные учреждения. Но бытовые слухи о новых религиях распространяются и среди государственных чиновников. Причем относятся последние к таким слухам весьма некритично. Например, справки МВД, представленные в Думу 26 октября 1996 года, говорилось: «Церковь саентологии является одной из разновидностей сатанинских сект, имеющих явно криминогенную направленность и активно применяющей психотропные вещества в целях получения управляемого типа личности у своих адептов, рядовых членов». Конец цитаты. Трудно сказать, при чем тут сатанизм, если рассуждать со светской точки зрения. Некомпетентность экспертов МВД проявилась в этом документе не единожды. Например, в нем к иностранным конфессиям причислена и истинно православная церковь.